Сначала по подвалу разнесся звук удара. Воздух завибрировал, взметнулось пламя расставленных на полу ламп. По влажным шершавым стенам заметались тени притаившихся в напряженном ожидании полицейских. Инсаров и Сомов переглянулись. Помощник судорожно сглотнул. Было видно, как над несвежим воротничком прокатился кадык. Двое приставов расправили сеть. Лязгнул засов. Скрипнули невидимые снаружи петли. Петр Дмитриевич бросился вперед, ухватился за край двери и рванул ее на себя, распахивая. Закутанный в лохмотье Раузе застыл на пороге, держа в руке чуть покачивающийся фонарь. Лицо его походило на металлическую маску, но отливало желтизной. Аптекарь обежал цепким взглядом подвал и мигом оценил ситуацию. Пригнулся к самому полу, чтобы избежать попадания первых пуль. Выстрелы грянули почти одновременно с его молниеносным движением. Свинец зацокал по каменным сводам тоннеля, из которого появился Раузе. Инцаров опустил оружие и нажал на спусковой крючок. Пуля с чавкающим звуком вошла аптекарю в бок. Следующая чуть повыше, туда, где располагаются ребра. «Сеть!» — скомандовал Петр Дмитриевич, протягивая факел к трепещущему пламени, стоявшей возле двери лампы. Вспыхнула просмоленная пакля, зачадила, распространяя удушливую вонь. Аптекарь прищурился и начал отползать. Он не кричал, когда в его тело попадали пули, и не проклинал своих врагов. Вообще не издавал ни звука. Огромный, черный, человекообразный краб — вот кого он напоминал, передвигаясь на животе и упираясь в пол руками. Затянутая в перчатку кисть потянулась к кольцу, ввинченному в дверь с внутренней стороны. Раузе собирался захлопнуть ее перед носом у полицейских. Как назло, у Петра Дмитриевича закончились патроны, и он с проклятиями выдвинул барабан, чтобы вытряхнуть гильзы. Пальцы на раненой руке двигались плохо, так что полицейский прижал ею оружие к бедру и начал вставлять патроны здоровой. Было неудобно. Один патрон упал с глухим стуком на пол и покатился в сторону лампы. Двое приставов ринулись вперед. Должно быть, разгадали намерение Раузе захлопнуть дверь. Они набросили на аптекаря сеть и навалились, придавливая его к полу. Засучили обутые в грубые сапоги ноги. В подвале, затянутым пороховым дымом, стало вдруг тихо. Только слышалось сосредоточенное сопение полицейских, пытавшихся совладать с аптекарем. Инсаров вставил в барабан последний патрон, защелкнул и взвел курок. В это мгновение Раузе встал, просто поднялся с пола, распрямился и стряхнул с себя обоих приставов. Похоже, силой аптекарь обладал огромной. Петр Дмитриевич выстрелил ему в грудь. Раузе пошатнулся, однако не упал. Вместо этого он принялся рвать опутавшую его сеть. «Гриша, давай!» — крикнул Инсаров, понимая, что противник оказался слишком силен. Похоже, неуязвимость аптекаря, продемонстрированная ночью в церкви, не была иллюзией. Сомов открыл огонь. Пули входили Раузе в живот, руки, ноги, грудь, шею. Кажется, даже в лицо, но убить не могли. Приставы ухватили аптекаря за ноги. «Держу!» — крикнул один, глядя снизу вверх на Инсарова. «Ваше благородие! Схватил!» Петр Дмитриевич увидел, как Раузе наклонился, и пальцы в перчатке сомкнулись на шее полицейского. Хруст. И только что смотревшие на следователя глаза медленно закатились. Инсаров закричал и выпустил все пули в наклоненную голову, укрытую капюшоном. Практически в упор. Раузе завалился на бок, но тут же начал подниматься. Череп его обнажился. Ни единой раны. Желтая металлическая плоть просто поглощала пули, как вода. «Стрелять в аптекаря все равно, что палить в озеро», — понял Инсаров. «Назад!» — крикнул он. «Пусть уходит!» Но было поздно. Аптекарь уже схватил второго пристава за голову и старательно ее откручивал. По подвалу разносился треск позвонков. Петр Дмитриевич вцепился в рукав Сомова и потащил младшего следователя за собой к лестнице, ведущей наверх. Прочь из этого подвала, где демон пожирает свинец и руками рвет человеческую плоть. В голове мелькнула мысль. Что если Раузе пойдет следом? Тогда все обречены. Услужливо подсказал разум единственный логичный ответ. «Стойте!» Петр Дмитрич!» Донесся до Инсарова крик Сомова. «Стойте, ваше благородие! Уходит он!» Следователь обернулся. Аптекарь, держа обеими руками по трупу, исчез в темноте тоннеля. Через секунду показалась рука, тянущаяся к железному кольцу. Черная лапа чудовища, засевшего в пещере. С грохотом захлопнувшаяся дверь оповестила полицейских, что Рауза вернулся в свое логово. «Будем взрывать?» — с надеждой спросил Сомов. «Ведь двоих наших положил!» Полицейские сгрудились в подвале, злые и испуганные. Они только что потеряли товарищей, и чудовище, в которое превратился аптекарь, даже не оставило тел для погребения. Что Рауза сделает с мертвецами? Сожрет? Скорее всего. Но нужно держать себя в руках. Есть кое-что поважнее мести». «Нет», — отозвался Петр Дмитриевич, глядя на дверь, за которой вместе с аптекарем исчезла, быть может, величайшая тайна. «Нет?» — удивился Сомов. «Так ведь его все равно не взять, ваше благородие. У нас людей уже мало совсем, да и сети он рвет, как паутинку. Возможно, у него есть или было кое-что?» Инсаров замолчал, не зная, как объяснить про эликсир. «В общем, Рауза нужен мне живой». «Да его и так не убьешь!» — не выдержал Сомов. «Живучий гад!» «И этот живучий гад знает, как исцелять холеру», — мысленно добавил Петр Дмитриевич. Он до последнего не верил, что у аптекаря есть рецепт универсального лекарства, но пули, не причинившие Раузе никакого вреда, теперь в этом уже не могло быть сомнений. Служили лучшим доказательством того, что алхимические изыскания немца увенчались успехом. «Его нельзя убивать», — веско сказал Петр Дмитриевич. «Я должен с ним поговорить. Непременно». Было решено ждать Рауза в церкви. Можно было, конечно, запереть аптекаря снаружи, завалив дверь камнями, но тогда о беседе с ним пришлось бы забыть. А Инсаров стремился к противоположному. Он рассчитывал убедить алхимика поделиться своим открытием с умирающим городом. Возможно, в обмен на помощь. Ведь Рауза явно что-то потерял. Полицейский надеялся предложить ему содействие в поисках в обмен на рецепт чудодейственного эликсира. Ну, а потом видно будет. Приготовление к встрече с аптекарем продолжалось долго. Из зоологического сада доставили клетку, в которой прежде содержался медведь. Животное умерло, и клетка не использовалась. Но для цели Инсарова подходило идеально. Во всяком случае, он на это рассчитывал. Требовался только запор понадежнее, и чтобы его установить, пригласили слесаря. К вечеру все было готово. Клетку придвинули к входу с внутренней стороны. Дверь опускалась при помощи канатов, замок при этом защелкивался автоматически. Днище укрепили металлическими полосами. Один из приставов следил за аптекой, не вылезет ли Рауза против обыкновения своего логова днем. Пока подчиненные заканчивали приготовление, Петр Дмитриевич съездил в управление. Навестил Карла Ивановича. Доктор встретил следователя в прозекторской, где разложил на металлических столах доставленные из дома аптекаря книги, схемы и рисунки. «Ну как, удалось вам разобраться, что тут к чему?» — спросил после обмена приветствиями Инсаров. «Интересно, есть ли у Карла Ивановича лоудаум?» Взгляд скользнул по полкам, заставленными пузырьками и коробочками. «Думаю, да. В общих чертах. Как ваша рука?» «Болит». «Позвольте взглянуть. Сядьте вот сюда». Петр Дмитриевич опустился на стул и протянул доктору руку. «Каким выводом пришли?» — спросил он, следя за Карлом Ивановичем. Врач разрезал бинты и осмотрел рану. Хмыкнул и достал из шкафчика пахучую мазь. «Неутешительным», — ответил он. «И удивительным». «Не томите, Карл Иванович». «Полагаю, ваш подозреваемый занимался внутренней алхимией, причем совмещал ее с внешней. И, похоже, его опыты завершились успехом, хотя не уверен, что полным». «Прошу, поясните». Доктор принялся смазывать рану Инсарова. Некрасивое костистое лицо его приобрело сосредоточенное выражение. «Внутренняя алхимия занимается улучшением человека и его душевных свойств. Внешняя же ставит задачи создания философского камня или эликсира. Его символизирует гермафродит или ребис, изображенный на рисунке, что вы мне показывали». «Раузе удалось создать лекарство?» «Это не совсем лекарство. Суть в том, что если верить записям подозреваемого, надеюсь, я верно их расшифровал, то он получил вещество, изменяющее человеческую природу. Не только дух, но и плоть. Собственно, принявший это снадобье становится гермафродитом, бесполым существом, и обретает способность исцеляться от всех недугов. Полагаю, в этом и кроется секрет неуязвимости вашего аптекаря». «То есть он сам стал философским камнем?» «Не дергайте рукой, спокойней». «Да, в некотором смысле. Но эликсир существует. Если, конечно, он не принял весь. Во всяком случае, его можно создать снова». «И он помогает от холеры?» «Хотя что я спрашиваю?» «Разумеется, помогает», — пробормотал Инсаров. «По правде сказать, я не уверен, что вы бы захотели лечиться этим средством», — странным тоном проговорил Карл Иванович. «Почему? Что с ним не так?» Вспомнилось желтоватое металлическое лицо аптекаря. «Имеется побочный эффект. Раузе не удалось добиться подлинного совершенства. Чтобы жить, ему нужно есть человеческое мясо». «Вот почему аптекарь с таким упорством похищал обитателей церкви», — мелькнуло в голове у Инсарова, но он тут же остановил себя. «А зачем, собственно, аптекарю эти люди? Если ему нужны жертвы, то раздобыть их можно где угодно. Весь город сейчас охотничьи угодья. Почему же он стремится убить именно тех, кто прячется в храме?» «Как нам его ранить?» — спросил Инсаров. «Или убить?» Карл Иванович поправил очки. «Не мое это дело изобретать способы отнимать жизнь». «Речь идет о преступнике. Раузе — убийца». Доктор поставил мазь обратно в шкаф и взял бинты. «Держите руку». «Чем его одолеть?» «Особый сплав и соединение серы. Вам понадобятся специальные пули». На отливку трех десятков пуль ушло 3 часа. Инсаров упаковал их в коробку и по приезде в церковь раздал подчиненным. «Стрелять только по ногам и рукам», — предупредил он. «В крайнем случае в живот, но не в сердце и не в голову». Полицейские брали патроны с недоверием, а на приказ не убивать аптекаря реагировали мрачным молчанием. И все же Петр Дмитриевич надеялся, что они не подведут. «Раузе не всесилен», — сказал Инсаров, прежде чем распределить подчиненных по местам. «Он не может сломать дверь и те доски, что покрепче прибиты. Верхние закрепили плохо, понадеялись, что аптекарь туда не доберется, зато и поплатились. Кроме того, пробравшись внутрь, Раузе не попытался убить всех. Значит, от ран все же слабеет. одолеть его можно. А с этими пулями... В общем, постарайтесь его не прикончить». Подошел Сомов с докладом о том, что в течение последних 2 месяцев в городе произошло 6 убийств детей с отсечением ступней, кистей и голов. «И это только те случаи, когда родители подавали жалобу», — добавил помощник. «Значит, на самом деле убийств было 4 раза больше». Петр Дмитриевич кивнул. «Что же творилось в городе? Трудно было представить, что пожилая чета, которую не пускала в дом собака, могла обладать подобным аппетитом. Аптекарь же похищал взрослых обитателей приюта, причем выходил из своей норы исключительно по ночам, в то время как убийства детей совершались днем или вечером. Похоже, как только дело Раузе будет закрыто, придется начинать поиски стариков-каннибалов сначала». Незадолго до 9 вечера вернулся звонарь с мешком на плече. В этот день была его очередь ходить за провиантом. Инцаров не представлял, где обитатели приюта разживаются едой, а спрашивать не хотел. Почти наверняка крадут, и поэтому станут плести небылицы. А тратить на них время следователю было некогда. В городе ежеминутно совершались преступления посерьезней. Он никогда не доберется до большинства из них, но сейчас у Петра Дмитриевича было дело, и он чувствовал, что обязан сосредоточиться на нем. Есть ли у эликсира побочный эффект или нет, точно неизвестно. Это лишь предположение Карла Ивановича. Кроме того, возможно, снадобье можно улучшить. Кто знает, вдруг Раузе уже нашел средство сделать это. Когда дверь за звонарем заперли, Инсаров еще раз обошел храм, чтобы убедиться, что аптекарь не прорвется нигде. В ловушке не должно было остаться лазеек. Только главный вход. Место, где установлена клетка. «Мы начнем готовить ужин», — сказал отец Федор. «Надеюсь, вы и ваши люди разделите с нами трапезу». Петр Дмитриевич кивнул, хотя еда интересовала его сейчас в последнюю очередь. Свечи расставили так, чтобы клетка тонула в темноте. Ее прутья были не видны, по крайней мере, в первый момент. Инсаров надеялся, что этого будет достаточно. Следователь занял ответственное место возле каната. Ему предстояло опустить дверь клетки, когда аптекарь окажется в ловушке. Сомов засел с противоположной стороны. Остальные полицейские остались снаружи. Спрятались в доме на противоположной стороне улицы. Они должны были загнать Раузе в храм. Время шло. Сгущались сумерки. Хронометр в жилетном кармане тикал, как серебряная цикада. «Эти пули точно сработают?» — спросил Сомов, прежде чем уйти на свое место. «Карл Иванович так считает», — уклончиво ответил Инцаров. «В любом случае до нас Раузе не добраться». Сомов окинул взглядом медвежью клетку. «Дай-то Бог», — сказал он сухо. Около 10:30, когда на улице совсем стемнело, к Петру Дмитриевичу подошел купец. В руке он держал толстую церковную свечу, поставленную на оловянное блюдце. Фрол Николаевич казался бледнее обычного. Борода его торчала во все стороны клочьями, складки шеи нависали над воротничком давно не стиранной сорочки. «Вы верите в Бога?» — спросил он. «Приходится», — ответил полицейский. Купец сел на лавку рядом с Инсаровым. От него пахло потом и чем-то горелым. «Что вы имеете в виду?» — спросил он, заглянув собеседнику в глаза. «При моей службе хочешь не хочешь, а в дьявола уверуешь», — пояснил Петр Дмитриевич. — «Так уж заодно и в Бога». — «Звучит кощунственно». Инцаров пожал плечами. Где был Господь, когда умирали Маша и Олежка? С тех пор следователь вычеркнул Всевышнего из своей жизни. Петр Дмитриевич не отрицал, что Бог существует. Нет, наверняка он где-то был, возможно, даже на небесах. Но в судьбах людей едва ли принимал участие. «В отличие от дьявола». «А вы религиозны?» — спросил Инсаров. «Поэтому прячетесь в церкви?» «Даже не знаю». Иногда думаю об этом, но...» Купец довольно равнодушно пожал плечами. «Кто из нас действительно готов предпочесть жизнь небесную земной? Полагаю, лишь святые да блаженные. И то бабушка надвое сказала. По крайней мере, здесь вы всегда имеете возможность обратиться за советом к отцу Федору», — сказал Петр Дмитриевич. «Наш священник не слишком религиозен, как мне кажется. Иногда я удивляюсь, что его назначили в такой большой храм». «Вот как?» — без интереса проговорил Инсаров. «Прежний отец Василий нравился мне куда больше. Жаль, что он умер». «Вы были прихожанином этой церкви?» «Не столько я, сколько жена. Таскала меня сюда по воскресеньям. Постепенно я даже привык. Начал во вкус входить. Но это так». Фрол Николаевич махнул рукой. Следователь отыскал глазами долговязую фигуру священника. Богомола, вот кого напоминал тот, расхаживая от одной иконы к другой, чтобы проверить, не кончается ли масло в синих и красных лампадках. «А давно отец Федор заступил на должность?» «Месяца два как». «Два месяца». Инсаров уже слышал про этот срок. Кто говорил ему о двух месяцах и в связи с чем? «Совсем недавно ведь». «А звонарь?» — спросил Петр Дмитриевич. «Прежний?» «Не могу сказать. Не обращал внимания никогда». «Простите», — Инсаров поднялся. «Минутное дельце. Посидите здесь, если желаете». «Я вас подожду», — сказал купец. О двух месяцах говорил Сомов. «Именно два месяца назад начались убийства детей. Совпадение?» «Скорее всего. Но в душу следователя уже закралось сомнение». Звонарь приволок мешок с едой. Ноша выглядела тяжелой. Где он раздобыл столько снеди? В темноте, невидимый никому, Инсаров обошел клетку. «Мне нужно отойти», — шепнул он встрепенувшемуся при его появлении Сомову. «Подежурь пока у каната. Ты знаешь, что делать, если появится Рауза». Сам же Инсаров направился к двери, ведущей в помещение, не предназначенное для паствы. Он хотел посмотреть, что и из чего готовит к позднему ужину звонарь на маленькой кухне, оборудованной в панамарке слева от престола. Конечно, подозрение было нелепым. Инсаров видел у дома, где убили детей, двоих, и ни один из них не походил на звонаря. И все же полицейский лишь на пару секунд задержался возле жертвенника, прежде чем приоткрыть дверь и заглянуть в небольшое помещение, прежде занимаемое пономарем, а теперь предназначенное для готовки. Звонарь стоял к Петру Дмитриевичу спиной, чуть сутулившись, и негромко напевал арию из корневильских колоколов. Он колдовал над жаровней. Пахло мясом. На большой черной сковороде шипело. Инсаров потянул носом. «Похоже, ужин будет славный», — мелькнуло в голове. Под языком защипало, и рот наполнился слюной. Справа стоял медный таз с погнутыми краями. Едва ли он входил в число церковной утвари. Слишком велик, да и не золотой. В нем горой лежало нарубленное мясо. Багровое и сочащееся, с прожилками жира и кругляшками костей. Инсаров вспомнил. С полчаса назад он слышал глухой размеренный стук. Должно быть, звонарь разделывал тушу. Человек в длиннополой одежде, достающий из коробки приправу, не выглядел убийцей. Но Петр Дмитриевич служил в полиции давно и отлично знал, что лишь немногие преступники имеют вид отъявленных негодяев. Взгляд Инсарова снова переместился на гору нарубленного мяса. Кто бы ни убивал детей, слишком явные улики — кисти, стопы и головы он с собой не уносил. «Значит, и здесь их быть не может». Петр Дмитриевич бесшумно проскользнул на кухню и направился к тазу. «Быть может, кусок мяса с пупком или соском, непредусмотрительно оставленные звонарем в тазу, подскажут, верное ли выбрал следователь направление, или надо забыть о красном молитвеннике, приведшем его в храм». Звонарь обернулся и замер, уставившись на незваного гостя. В правой руке он держал двузубую вилку. который поправлял разложенные на сковородке куски. Инсаров остановился, не дойдя до стола. Он впился взглядом в лицо церковнослужителя, надеясь прочесть в нем признаки душевного смятения. Щелкнуло и зашипело. Огонь заметался под прутьями жаровни. Звонарь неуверенно улыбнулся, обнажив желтые крепкие зубы. «Скоро будет готово», — проговорил он. «Сторговал у лавочника немного козлятины». «У какого лавочника?» — спросил Инсаров, переводя взгляд на таз. «Нет, кажется, по этим кускам ничего не определишь. Слишком мелко нарезано. А косточки, если они детские, достаточно тонки, чтобы сойти за кости животного». «На крайне», — ответил звонарь. «Захожу к нему иногда. Меняет мясо на церковную утварь. Приходится жертвовать. Даст Бог, когда холера кончится, прихожане возместят. Ибо благословенна длань подающая. И вернется сторицей все, что не...» Звонарь замолчал, заметив, что полицейский смотрит уже не в таз, а под стол, где в железном тазу лежало то, что повар решил выбросить. Инсаров почувствовал, как лицо начинает гореть. Кровь прилила к нему, следуя за злостью, секунду назад зародившейся где-то в животе и поднимающейся к груди. Петр Дмитриевич медленно вздохнул, чтобы взять себя в руки и вспомнить, что при любых обстоятельствах он служит закону. Однако миндальничать не пришлось. Звонарь все понял за мгновение, которое понадобилось ему, чтобы проследить за взглядом полицейского. Резким выпадом он вонзил вилку Инсарову в плечо. Лицо его переменилось. Исчезло наивное придурковатое выражение, маска простачка слетела, и перед следователем предстал хищник, готовый вцепиться в глотку любому, кто посягнет на его жизнь или свободу. Инсаров отскочил к двери, чтобы иметь место для маневра. Рука скользнула в карман и вытащила револьвер. Но за это время звонарь успел отшвырнуть вилку, ринуться на противника. Обхватив следователя поперек талии, он едва не сбил его с ног. Лишь чудом Петру Дмитриевичу удалось удержать равновесие. Он ударил звонаря рукоятью револьвера по хребту, но тот и не подумал разжать рук. Вместо этого он приподнял Инсарова и попробовал опрокинуть на пол. При этом звонарь не издал ни звука. Слышалось только шипение мяса на сковородке, треск огня в жаровне и сосредоточенное пыхтение противников. Наконец Петр Дмитриевич смог найти ногой опору, ящик с углем, поставленный возле двери. Оттолкнувшись, полицейский ослабил хватку звонаря и воспользовался этим, чтобы ударить его в висок. Бледная угревая кожа лопнула, потекла кровь. Противник отшатнулся, упал на правое колено. Инсаров сбросил с себя длинные, тонкие, но удивительно сильные руки со скрюченными, как в агонии, пальцами. Прижавшись спиной к косяку, он выстрелил практически в упор. Пуля вошла звонарю в район диафрагмы и отшвырнула его к небольшому стеллажу. Раздался звон, и двухлитровая бутыль зеленого стекла разлетелась, выплеснув масло. Жаровня полыхнула, жадно пожирая горючее. Огонь взвился до потолка и щедро лизнул перекрытие. Стало светло, как в аду. Петр Дмитриевич держал звонаря на мушке. Тот корчился на полу, охваченный пламенем, быстро ползущим по рясе. Занялись волосы, черты лица исказились, поплыли, в них появилось нечто знакомое. Инсаров вздрогнул, когда понял, что уже видел их. Там, возле дома, куда его не пускала собака. «Эта тварь была старухой! Должно быть, она умела перевоплощаться!» Кожа на черепе вдруг лопнула и начала сползать. Под ней обнажилась серая пульсирующая плоть, покрытая мелкими наростами. Расправились тонкие жгуты и затрепетали, заизвивались, норовя избежать огня. Оцепенев, Инсаров наблюдал за тем, как его противник превращался в отвратительное чудовище, походящее больше на огромное насекомое, чем на человека. Вот его руки разделились вдоль, став суставчатыми конечностями, обтянутыми бугристой кожей. Вот выдвинулись из боков влажные пластины, между которыми судорожно подрагивала, пронизанная сетью сосудов и артерий, полупрозрачная плоть. Издав хлюпающий вздох, тварь потянулась к Петру Дмитриевичу. Удлинившиеся пальцы почти коснулись брючины, когда полицейский нажал на спусковой крючок, и пуля вошла чудовищу в голову. Истошный вопль огласил горящее помещение, и то, что притворялось звонарем, забилось в предсмертной агонии, опрокидывая все вокруг. Инсаров сделал шаг вправо, чтобы выскользнуть в дверь, но в этот момент сзади его обхватили за шею и потащили. Возле уха раздалось злобное шипение. Полицейский сунул револьвер под мышку и спустил курок. Обожгло пороховыми газами, однако чужие руки тотчас исчезли с горла. Развернувшись, Инсаров увидел в свете пожара отца Федора. Безумный взгляд священника вперился в следователя. Губы раздвинулись в хищном оскале. Только теперь Петр Дмитриевич заметил, что желтые зубы отца Федора слишком велики, как и у поджаривающегося за спиной звонаря. «Тварь!» — выдохнул Инсаров, поднимая оружие. Священник, вернее, существо, принявшее его облик, метнулся в сторону и почти успел проскользнуть через ворота иконостаса в амвон, когда пуля настигла его, войдя между лопаток. Тварь растянулась на полу, но тут же попыталась встать. Руки и ноги сучили по каменным плитам, словно лапки полураздавленного паука. Трудно было представить, что это существо притворялось хрупким, вызывающим доверие и сочувствие стариком. Петр Дмитриевич хотел подойти, но в это время за спиной раздался пронзительный вопль. Из кухни выкатилось нечто обуглившееся и бесформенное. Звонарь из последних сил, попытавшийся выбраться из комнаты, охваченный пожаром. Инсаров едва успел отскочить, когда существо пронеслось мимо него, оставляя шлейф из сыплющихся искр и зловония горящей плоти. Звонарь врезался в иконостас, и пламя перекинулось на рясу отца Федора. Тот забился, но не смог выползти из придавившего его трупа. Полицейский понял, что он оказался в ловушке. Он был заперт в алтаре, и с двух сторон все сильнее разгорался пожар. Дышать становилось трудновато. Огонь полз вверх по иконостасу. Нельзя было терять ни секунды. Разбежавшись, Инсаров прыгнул через то, что осталось от звонаря.